молитвы при болезнях и увечьях рук, Божией Матери перед ее иконою Троеручица. Молитва. Пресвятая и преблагословенная Дева Богородицы Мария, припадаем и поклоняемся Ти пред святою иконою Твоею, вспоминая преславное чудо Твое, исцелением усеченные десницы преподобного Иоанна Дамаскина, от иконы сия явленное, его же знамение да ныне видимо есть на ней во образе третьей руки, к изображению Твоему приложенная. Молимся Ти и просим Тя, всеблагую и всещедрую рода нашего заступницу, услыши нас, молящих Тися, и як уже блаженного Иоанна, в скорби и болезни к Тебе возопившего, услышала еси, так и нас, не презри скорбящих и болезнующих ранами страстей, многоразличных и к Тебе от души сокрушенные и смиренные, усердно прибегающих. Ты зрише, Госпоже всемилостивая, немощи наша, озлобление наше, нужду, потребу нашу в Твоей помощи и заступлении, яко отвсюду врагами окружение есмы, и несть помогающего, ниже заступающего, аще не Ты умилосердишися о нас, владычице. Ей молим Тися, вонми глазу болезненному нашему, и помози нам святоотеческую православную веру до конца дней наших непорочно сохраните во всех заповедях Господних, неуклонно ходите, покаяние истинное о гресех наших всегда Богу приносите, и сподобитеся мирные христианские кончины и доброго ответа на страшнем суде Сына Твоего и Бога нашего. Его же умоли за нас матернею молитвою Твоею, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да помилует нас по велиции и неизреченней милости Своей. О Всеблагая, услыши нас и не лиши нас помощи Твоей, я державная, да Тобою спасение получивше, воспоем и прославим Тя на земли живых и росшегося от Тебе Искупителя нашего Господа Иисуса Христа. Ему же подобает слава и держава, честь и поклонение, купно со Отцем и Святым Духом всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь. Веселятся православные, народи видя, владычица Дева Богородица, Твою причудную чудотворную икону, и приемлют исцеление душевное и телесное по Твоей милости. Тем же поклоняемся ей усердно Тебе вопия, помилуй, благая Матерь, меня, смиренную и грешную рабу Твою, и избавь меня от всякого зла и искушения вражия. Моли Сына Твоего Господа Иисуса, да спасшися небесное жительство получу человеколюбием и благодатью Его. Аминь.